«Нет», — сказал Чик уверенно. «Ждала на дне 10, а потом умерла с голоду. Так бывает, часовой замерзает на часах». Чик на мгновение подумал, что умершая от голода собака должна была свалиться. Но потом решил, что вполне возможно, что она продолжала стоять на ногах. На четырех, хоть и мертвых ногах, вполне можно устоять. Еще живая, столько дней стоя на одном месте, она нашла самую лучшую точку равновесия. Чик до того был захвачен неимоверной красотой подвига собаки, что ему не приходило в голову подумать, а чего, собственно, ждала перепелка. «Да, Чик, вот какие бывают собаки», — вздохнул маленький охотник, а потом добавил. «Ты со своей стрелой доставил нам столько удовольствия, что я хочу дать тебе поохотиться с ружьем». И у Чика захватило дух. Воздух прямо застрял в груди. «Ты когда-нибудь стрелял из ружья?» «Только в тире», — выдавил Чик, застрявший в груди воздух. «В тире это не то», — сказал маленький охотник и подал Чику свою двустволку. Чик впервые взял в руки охотничье ружье и сразу же почувствовал его нешуточную, смертоносную тяжесть. «Только вот что», — предупредил его маленький охотник. «Все время держи ствол подальше от себя. Целиться ты умеешь. Увидишь дичь — нажимай на спусковой крючок. Новичкам везет. Недаром ты диких уток заметил на болоте. Здесь они редко садятся». Чик успел рассказать охотникам о том, как он стрелял в водяную курочку и видел диких уток. «В этих местах иногда появляется черный лебедь», — продолжал маленький охотник. «Он прилетает с моря. Это очень осторожная птица. Но новичкам везет, кто его знает». «А куда идти?» — спросил Чик, балдея от счастья и уже уверенный в глубине души, что ему повезет. «Прямо в сторону моря», — сказал маленький охотник. «Он иногда тут появляется, особенно в папоротниках». Чик пошел вперед. Он с трудом держал тяжелое ружье. Белочка выскочила вперед. Чик это нервировал, но сейчас прогонять ее было бы слишком суетливо. Он боялся, что белочка, не зная, как себя вести с черными лебедями, спугнет его. Или, чего доброго, сам он сгоряча заденет ее какой-нибудь дробинкой. Чик шел и шел, и все время думал о том, чтобы помнить о местонахождении белочки во время выстрелов черного лебедя. Не горячиться. И вдруг он увидел черного лебедя. И главное, в стороне от белочки. Высунув длинную шею из папоротников, лебедь стоял в 30 шагах от Чика и прислушивался к чему-то. Чик нагнулся и, еле удерживаясь на ногах, тяжесть ружья так и тянула ткнуться носом в землю, сделал еще шагов 10 и распрямился. Лебедь все еще стоял над папоротниками, вытянув шею и к чему-то прислушиваясь. Чик приложился к ружью, прицелился, взял пониже шеи лебедя, там, где в папоротниках скрывалось его тело. И, одновременно думая о том, что нельзя торопиться, чтобы не промазать, но и нельзя медлить, потому что белочка может набежать, стал нажимать спусковой крючок. Он нажимал, испуганный, удивляясь, что выстрела все нет и нет, а потом вдруг как бабахнуло! Вместе с выстрелом раздался лай белки и хохот бегущих к нему охотников. Чик ничего не мог понять. Лай, хохот, бегущие шаги, а лебедь как стоял, так и стоит. И вдруг он вспомнил, что есть еще и второй ствол, и заторопился, чтобы выстрелить до того, как прибежит белка. И он прицелился еще раз, и уже ничего, кроме пьянящего азарта, не испытывая, и уже совершенно не чувствуя тяжести ружья, бабахнул второй раз. И опять лебедь стоит, как завороженный. Прибежала белка, неистово лая на ружье, прибежали хохочущие охотники, а Чик ничего не мог понять и только повторял. «Вон лебедь! Два раза! Не улетает!» «Пойдем посмотрим», — сказал маленький охотник, и они подошли к тому месту, где стоял лебедь. И вдруг, сквозь расступившиеся папоротники, как в бредовом сне, Чик увидел, что нет никакого лебедя, а есть старая перевернутая коряга, торчащая в небо одним корневищем, изогнутый конец которого Чик издалека принял за шею лебедя. «Хе, не обижайся, Чик!» — воскликнул маленький охотник, пригибаясь к коряге, ища на ней следы его выстрелов. «Все охотники покупаются на этом. Ты не первый». «Но ведь корень совсем не похож на шею черного лебедя!» — закричал Чик, пораженный такой необъяснимой ошибкой. «Он даже не черный, а коричневый!» «Все охотники покупаются на этот розыгрыш», — повторил маленький охотник, показывая Чику на следы его дробинок. «Четыре дробинки. Неплохо». Чик смотрел на корягу, всю изребленную дробинками, и никак не мог отрешиться от мысли, что с ним сейчас случилось какое-то чудо. И хотя в первую минуту он как-то смутился и даже обиделся на обман, теперь, узнав, что многие охотники стали жертвой этой шутки, перестал обижаться. Он и раньше слыхал, что охотники подшучивают друг над другом,